Существовала особая улыбка, которую в кругу их знакомых в Париже звали улыбкой Бриссо. Умильная и елейная, приветливая и снисходительная, шутливая, вместе с тем осторожная, все предугадывающая и изливающая благоволение, но совершенно безразличная. Она сулила щедрые дары, только дары эти так и оставались посулами. Обе дамы Бриссо улыбались именно такой улыбкой. Госпожа Бриссо, мать Роже, высокая, представительная дама, широколицая, толстощекая, жирная, грузная, с внушительной осанкой и пышным бюстом, говорила вкрадчиво и такие преувеличенные лестные вещи, что Анетти, всегда такой искренней, становилась не по себе. Льстила она не только Анетти, которая это скоро и с облегчением заметила, на похвалы вообще не скупилась, и все вечно пересыпала шутками. Так Бриссо из вежливости проявляли присущую всем им самоуверенность, желая показать, что относятся к этой своей черте с добродушной иронией. Принимают этот дар благодушествуя. У сестры Роже, мадемуазель Бриссо, тоже высокой и полной, волосы были такие светлые, даже обесцвеченные, что казалось чуть ли не белыми, как у альбиноски. Вдобавок слой рисовой пудры на щеках и подмазанные губы. Она подделывалась под пастели времен Людовика XV. Натье написал бы с нее фебу бургундскую, жеманную, бесцветную и дородную. Мать называла крепкую девицу бедной крошкой, ибо мадемуазель Бриссо, хоть и чувствовала себя великолепно, решила, созерцая в зеркало свои бледные ланиты, что здоровье у нее слабое, но не сочла выгодным холить себя. Зато воспользовалась предлогом, чтобы показать, какая она стойкая, и как она презирает изнеженных представительниц своего пола, которые счинают из-за пустяшной царапины. И правда, она была просто изумительна, деятельна, неутомима, все читала, повсюду бывала, все знала, разбиралась в живописи, понимала музыку, рассуждала о литературе, и ежедневно вместе с Брой Бриссо наносила визиты, входившие в число тех 200-300 визитов, которые надлежало сделать за определенный промежуток времени. В свою очередь принимала визитеров, давала обеды, посещала концерты, театры, заседания палаты и выставки, не поддавалась усталости и не жаловалась на нее, только если выпадал подходящий случай, вздыхала, но тотчас же мужественно пересиливала себя. Однако, истязая свою плоть, она умела и поддерживать силы, любила плотно покушать, как все семейство, и спала крепко без снов. Она была хозяйкой своего сердца и своего тела. Она не спеша подготовляла почву для своего замужества с неким политическим деятелем лет 40, который сейчас был губернатором одной из крупных заморских колоний. Она и не подумала поехать туда за ним. Отказаться от Парижа и фамилии Бриссо она намеревалась лишь в том случае, если осчастливленный избранник предложит ей во Франции положение, достойное ее. Вообще же она постаралась, чтобы в высоких сферах его не забыли. Они вели задушевную деловую переписку. Этот роман на расстоянии длился уж не один год. Придет время, и она выйдет замуж. Она не спешила. Муж будет уже в летах, тем лучше, так считал мадемуазель Бриссо. Голова у нее была светлая. Да и у всех Бриссо голова была на плечах, а у мадемуазель Бриссо она была в высшей степени склонна к политике. Мадемуазель Бриссо, по словам ее мамаши, была настоящей эгерией. Госпожа Бриссо восторгалась познаниями мадемуазель Бриссо. Мадемуазель Бриссо восторгалась хозяйственностью и умом госпожи Бриссо. В их отношениях было много показного, жеманного. При Анете они то ли дело целовались. Это было так мило. Однако с некоторых пор они стали умеренно восхвалять друг друга. Они льстили теперь Анетте. Они рассыпались в комплиментах ей, ее дому, туалетам, вкусу, уму, красоте. Они так захваливали Анетту, что ей это было неприятно. Однако нельзя совсем равнодушно относиться к тому, что другие о тебе лестного мнения, особенно если они, эти другие, в твоих глазах посланцы того, кого ты нежно любишь. Да и как было не поверить похвалам, ведь дамы Бриссо то и дело упоминали имя Роже, о чем не зашел разговор. В похвалы ему они вплетали похвалы Анетти, шутливо и назойливо, намекали на то, какое впечатление произвела на него Анетта. на то, что знают, о чем она ему говорила, и он тотчас же все с восхищением пересказывал, все рассказывал. Она-то и сердилась, тем не менее была тронута. Они рисовали, не жалея красок, в блестящее будущее. И голос у госпожи Бриссо звучал проникновенно, когда она высказывала надежду, даже уверенность, что Роже найдет, да, собственно, уже и нашел, достойную подругу жизни. Они не называли ее, но все было понятно.